Глава 15. Вечером пришел Глеб. Без предварительного звонка, так сказать, сюрпризом. В руках у него была объемная спортивная сумка, похоже, прямиком из тренажерного зала. Дежурный коньяк и коробка шоколадных конфет должны были произвести на меня неизгладимое впечатление. Особенно учитывая, что я люблю мартини. Я не могла понять, рада или нет приходу Глеба. Хотя, конечно же, рада. Почему бы не расслабиться на полную катушку? Сегодня был безумный день, и можно похулиганить со своим мужчиной. Окинув задумчивым взглядом полупустой холодильник, я достала два контейнера с готовыми салатами, которые купила по дороге домой, засохший кусок сыра и сморщенный лимон. Больше ничего съедобного в доме не было. Замерзшая курица лежала в морозильнике. Готовить сегодня я ее не планировала. «И это все?» — удивленно вскинул брови Глеб. «А что, щей или супа нет?» «Это все», — обреченно подтвердила я. «Нет у меня времени готовить. Работа не в проворот». «Да и для кого готовить? Я живу одна. Мама второй раз вышла замуж и теперь в Бельгии. Отец свалил в неизвестном направлении в 90-е, почти сразу после моего рождения. Я его даже не помню. Больше родни у меня нет. Ждать, когда Глеб снизойдет до визита ко мне? Еще чего». «А я собирался у тебя поужинать», — заметил Глеб, намекая, что он голоден. «Что принес, тем и будем ужинать», — пробурчала я. «Глеб что, жрать ко мне пришел?» «Ладно, ладно, не заводись. Сейчас закажем пиццу». Он уловил мое настроение. «Заказывай», — кивнула я. «В чем проблема-то? Кто мешал это сделать раньше? Или надеялся, я побегу в ближайший магазин, чтобы накупить вкусняшек и накормить его? Если хочет есть, почему ничего не принес, кроме конфет?» Я поймала себя на мысли, что раньше подобные вещи меня в Глебе не раздражали. А он всегда редко задумывался о том, чем мы будем питаться. Это полностью лежало на мне. Теперь не хочу заниматься ничем подобным. Мы же не семья. И, похоже, никогда ею не будем. Пиццу доставили быстро. Я поставила на стол свечи и зажгла их. Это придало романтики нашему скромному ужину и несколько умиротворило меня. А может, просто сытая женщина, добрая женщина. Глеб подтягивал коньяк и самодовольно улыбался. Я пила чай, плеснув в него капельку благородного напитка. Сегодня было много суеты, и мне хотелось просто спокойно отдохнуть. Глеб заливался соловьем, рассказывая о перспективах развития своей фирмы. Госзаказ должен был поднять ее рейтинг в городе и принести неплохой доход. И клиентов у него заметно прибавилось. Скоро деньги потекут рекой. Надо только приложить некоторые усилия. Про мои дела Глеб не расспрашивал. Видимо, ему это неинтересно. В кухню не спеша вошел Ричи. В развалочку, как хозяин. Критично посмотрел на Глеба и мудро промолчал. «Знаешь, а он мне нравится». Глеб погладил Ричи по голове, и тот благосклонно лизнул ему руку. Глеб брезгливо поморщился. «Отлично, что ты делаешь проект для Ракотова. Он имеет колоссальный вес в городе, да и не только в Златогорске. Миллиардер и филантроп. Я поинтересовался сегодня. Полазил в инете. Он выделил деньги на восстановление исторического музея и на реконструкцию театрального парка. Безвозмездно. Ты знала?» «Нет, мне это как-то параллельно. Но хорошо, что он заботится о городе». «Легко быть щедрым, имея не один миллиард в кармане». Я не стала спорить. Очевидно, что Глеб завидует тем, кто богаче его. Этого я тоже раньше не замечала за ним. Или любовь просто слепа? «Однако таких людей надо иметь в знакомых», — наставительно продолжал Глеб. «Надеюсь, он не забудет о твоей любезности. Ты водишься с его собакой, тратишь на нее свое время, ухаживаешь за ней. Ракотов должен это ценить». В очередной раз за вечер я поймала себя на мысли, что Глеб со своими наставлениями меня просто бесит. «Знаешь, я сегодня ужасно устала. Не хочу говорить о заказчиках и о работе. Надоело уже за день. Давай сменим тему». «Да, конечно. Просто мы давно не общались. Много всего накопилось». Он подошел ко мне и поцеловал в висок, потом в шею. Мне показалось, делает он это без особого интереса и энтузиазма. Да и у меня холодок по коже от его прикосновений не побежал. Глеб налил себе чаю и посмотрел на меня странным взглядом. «Тебе не кажется, что в наших отношениях что-то изменилось? Ушла острота и новизна ощущений». «К чему это он?» Я насторожилась. «Да, пожалуй». Мы оба очень много работаем и видимся не так часто, как раньше. И, очевидно, накопилась усталость. Надо просто хорошенько отдохнуть. Думаю, нам надо провести перезагрузку. Его взгляд стал еще более странным. Не страстным, скорее похотливым. И в чем это будет выражаться? Осторожно осведомилась я. Видимо, предложат расстаться на время. Чего-то подобного мне давно следовало ожидать. Но я ошиблась. «Хочу попробовать с тобой ролевые игры», — усмехнулся Глеб. «Ты о чем?» «Да ладно, наверняка понимаешь, о чем я. Не изображай наивность, не поверю», — продолжал странно ухмыляться Глеб. «Султан и рабыня, лорд и крестьянка, разбойник и маркиза». Почему-то вспомнила Ракотова, граф и дворовая девка. «Не о нем мне сейчас надо думать, а о том, кто рядом, о Глебе». «Ну, не знаю. Как-то глупо выглядит», — протянула я. «Тебе понравится, гарантирую на 100%». «Не уверена», — отрицательно мотнула я головой. «Налить тебе еще чаю?» «Можно. Забыл совсем. У меня для тебя небольшой подарок». Глеб достал из сумки пакет и протянул его мне. «Ой, лиса!» Я пришла в восторг. В пакете лежала кигуруми рыжей лисы, плюшевый комбинезон-пижама. Давно мечтала о чем-то подобном, теплом, мягком. Особенно после того, как неделю назад в доме отключили центральное отопление. «Надень, хочу на тебя посмотреть», — попросил Глеб. «С удовольствием. Прелестная пижамка. Спасибо тебе», — чмокнула его в щеку. Я пошла в спальню и начала натягивать на себя комбинезон лисы. Все-таки Глеб молодец. Мелочь, а приятно. Ближе к ночи можно будет надеть черное кружевное белье и чулки на поясе. Уж не знаю, кого оно возбуждает больше, меня или Глеба. Но красивое белье — моя слабость. Ничего не могу с собой поделать. Хорошо, что Глеб пришел сегодня. Пожалуй, я соскучилась. Хотя, если есть слово «пожалуй», это не есть гуд. Печально констатировала я и невольно вздохнула. Кигуруми было довольно свободное. Я посмотрела на себя в зеркало и расплылась в глупой улыбке. На меня уставилась бесформенная, но очень симпатичная лиса с белым пузиком и длинным толстым хвостом. Талия у лисы отсутствовала напрочь. Капюшон в виде довольной морды дополнил образ толстой рыжей бестии. Уютно и тепло. Не успела я вернуться в зал, как из-за угла на меня кинулся лохматый волк. Я дико завизжала от неожиданности. Волк зарычал. Ричи от моего визга распластался на полу и быстро заполз под кресло. «Глеб, ты меня едва дурой не сделал! Детский сад какой-то!» Я неприлично громко рассмеялась. «Ну, шута ты волком нарядился!» Фантазии очень оживляют интимные отношения. «Мы что, будем волк и лиса?» Все еще заикаясь, поинтересовалась я. «А почему нет?» Волк достал из кармана наручники с алыми перьями и помахал ими перед моим носом. «Сейчас я тебя поймаю и арестую». «Прости, прости!» Я продолжала истерично хихикать. Волк арестует лису. Видимо, я должна убегать и прятаться в шкафу или под столом. Или сразу поднять лапы вверх и отдаться на милость серому победителю. «Нет, это просто нелепо. И ты знаешь, я не признаю таких вещей. Никаких связываний-обездвиживаний. Ты вроде раньше тоже так думал». «Ты слишком консервативна. Надо пробовать новые ощущения». «И почему лиса и волк?» «В детстве мне всегда хотелось, чтобы они поженились». «Так вот откуда такие странные фантазии. Но, конечно, из детства». «Что бы сказал на это старик Фрейд? Пришел бы в ужас и удавился бы от обиды за свой психоанализ». «Ничего себе ролевые игры. Ни тебе разбойника с принцессой или банкира с секретаршей. Волк и лиса. Истинная пара». «Уж чего не ожидала от Глеба, так подобных эротических идей». «Прости, Глеб, мои взгляды не позволяют мне впасть в детство». Снова рассмеялась я. «Все в жизни меняется», — коротко буркнул Глеб. Но наш костюмированный бал уже возымел свое действие. Он легко перекинул меня через плечо и потащил в спальню. Рыжая лиса тщетно вырывалась из цепких объятий серого волка и пыталась спуститься на землю. «Я не готова к такой перезагрузке!» Глеб бросил меня на кровать, с размаху плюхнулся рядом, обхватив лохматыми лапами и навалившись серой тушей. Я начала выползать из-под волка, задыхаясь от синтетической шерсти, которая лезла мне в рот. Наконец я сползла на пол и бессильно уселась рядом с Ричи, который с интересом наблюдал за брачными игрищами сказочных персонажей. Очевидно, он решил, что перед ним два полных идиота. «Нет, я едва перевела дух. Это точно не мое. Прости, но меня это не возбуждает. Совсем. Однако моя подруга Настя одевалась для своего Коли птичкой. Даже костюм мне показывала. Правда, я приняла его за снеговика. Морковка на лбу оказалась клювом. Белые атласные лохмотья на трусах и лифчике изображали оперение, а не снег. Выглядел он убого». «А обо мне ты не подумала?» — рассердился на меня Глеб. «Ну, это не мое дело. Я не обязана насиловать себя даже ради него. Тем более, что наши отношения стали довольно прохладными последнее время. Я уверена, что женщина в любой момент может сказать «нет». Это ее неоспоримое право». «Ладно», — пробурчал Глеб, снимая голову волка и кидая ее на диван. «А потом обижаешься, что я редко прихожу». «Я не обижаюсь. Думаю, нам надо разобраться в своих чувствах. Возьмем тайм-аут. Спешить не будем. Я подожду, когда ты будешь готова принять новые отношения. Уверен, со временем ты поймешь все прелести таких игр». «Скажи», — я пытливо посмотрела в глаза Глеба, «у тебя появилась другая?» «Нет, как ты такое подумать могла?» — возмутился он. Я не поверила Глебу. Откуда у него подобные идиотские идеи с переодеваниями? Возможно, уже опробовал их с кем-то? Что-то неприятное шевельнулось в глубине души. Но это была не ревность, скорее досада. Ох, темнит Глеб, темнит. Вряд ли раньше он так спокойно принял бы мой отказ. Большинство мужиков на это реагируют болезненно. Взять хотя бы Ракотова. Разобиделся, как ребенок. Значит, Глеб рвать отношения окончательно не хочет. Вот и вопрос, с чего бы это? Его примирительный тон меня насторожил. Женщины мы такие. Обижается мужчина? Плохо. Не обижается? Тоже плохо. Но с другой стороны, зачем нам с Глебом становиться врагами? «Чай будешь?» — предложила я, как ни в чем не бывало. «Буду, только переоденусь», — буркнул он. Нет, все-таки обиделся. Ну, это его проблемы. Я не играю по чужим правилам. И он это знает. Я тоже переоделась, но надевать роскошное белье не стала. Ни к чему это сегодня. Мы вернулись к столу переговоров. Чай немного разрядил возникшую неловкость. «Давай съездим за город, как и планировали», — предложил Глеб. «На следующей неделе. Тогда и разберемся во всем». Можно подумать, это так просто. Во всем разобраться. Но я согласилась. Хотя мне уже было очевидно, наши отношения на всех парах несутся к завершению. Жаль или не очень? «Слушай», — вспомнила я. «Завтра пятница, и вечером Настя приглашает меня и еще несколько человек в ночной клуб. Вроде просто так, но, предполагаю, будет отмечать свою помолвку с Колей. Пойдешь со мной?» «Не обижайся, но твоей подруге не мой контингент. Ты же понимаешь?» «Ладно, мое дело предложить», — пожала я плечами. «Я тоже клубы не особо люблю. Может, еще и не пойду». «Иди отдохни», — милостиво позволил мне Глеб. «А то совсем заработалось. Все у нас наладится, я уверен». «Ну, немного устали друг от друга. С кем не бывает. Я готов ждать хоть вечность, ты же знаешь». «Ждать готов, это хорошо. Вот только чего он собирается ждать? Когда я созрею для ролевых игр?» «Волк и лиса. Умереть не встать. Уж однозначно. Предложение волк лисе делать не собирается». «Странно, но мне этого теперь уже и не хочется. Значит, будем просто друзьями». Но на ночь Глеб все-таки остался.